Глава 5. Ощущение полицейского взгляда пропало, стоило выйти из трактира. И я понял, как отвратительно себя чувствовал во время допроса. И этот задумчивый взгляд на мой саквояж. Я даже испугался, что попросит открыть для проверки. Но нет, не попросил. Зато у меня появилось желание выбросить улики сразу, как наступит ночь, и мы опять полетим над лесом. Даже если меня больше не будет допрашивать полиция, придется как-то объяснять наличие чужих вещей родным. Хотя почему чужих? Они честно добыты мной, значит, мои. Расставаться с добычей было мучительно больно, и я начал прикидывать, нельзя ли ее легализовать. Вылетал я из Верхырити с легким полупустым саквояжем, а возвращаюсь с раздутым от содержимого. Разве что заявить, что нашлось в лабиринте? Слухов о прохождении ходило море, но о найденных в нем вещах не вспомнилось ни одного. Запустив новое, рискую вызвать слишком большой интерес к вещам, которые кто-то может соотнести с пропавшим пассажиром. Купил в Анинске? На какие шиши? С собой у меня была довольно ограниченная сумма, рассчитанная на поездку по городу и несколько бюджетных перекусов. По лестнице я поднимался медленно, но встретил лишь одного спускавшегося пассажира. Он мерно отдувался и ругался в полголоса на неудобный спуск. Лифт дирижабельной башни опять не работал, так что и спускаться, и подниматься приходилось ножками. Дирижабль был другим. Снаружи я его не рассматривал, но ковровая дорожка в коридоре выглядела менее потертой, чем в том, что привез меня сюда. И встречающий стюарт оказался незнакомым, хотя улыбнулся не менее угодливо при виде моего билета. «Ваша каюта номер 23, сударь», — объявил он, выдал мне ключ с номерным брелоком и посмотрел на висящий у входа хронометр. «Отбываем через 52 минуты». В коридоре было пусто. Да и смысл выходить на время стоянки. Разве что в трактире поесть по-быстрому. Чтобы осмотреть город, достаточно было глянуть в окно каюты. Правда, хороший вид был только из окон, направленных на город. Из моей каюты напротив картина казалась довольно унылой. Я не расстроился. Не любоваться видами сюда пришел. Я поставил саквояж на аккуратно заправленную койку и достал единственную книгу, которая у меня была при себе. Все равно делать было нечего. Не перечитывать же газеты, которые я зачем-то продолжал таскать с собой. Возможно, ради заметки о смерти деда? На удивление, полезная информация в книге нашлась, потому что раздел с призрачными помощниками я в прошлый раз просмотрел по диагонали, а сейчас у меня был подходящий кристалл, пусть и разломанный. Но если соберу, появится шанс использовать и получить определенный бонус. Оказалось, что это очень редко встречающаяся возможность, но очень полезная. Помощник представлял из себя вызываемого при необходимости овеществляемого духа, обладающего магией и способного защитить своего хозяина. Встречались даже летающие, причем от небольшой птички до настоящего дракона, способного переносить седока на огромные расстояния. То, что церковь таких помощников не одобряла, прямо называя их демонами, пусть и поставленными на службу магам, показалось мне слишком несущественной мелочью, чтобы повлиять на решение, брать или не брать. Смешно бояться демонов после знакомства с местным божьим помощником. Радоваться я не торопился, потому что неизвестно, пока смогу ли восстановить кристалл. Но раздел честно изучал и до отправки дирижабля, и после, вплоть до стука стюарда, который разносил чай. Заказал я опять два стакана, и подмерное постукивание моторов бездумно пялился в окно, попивая горячее. Почему бездумно? А потому что под размышлениями должна быть хоть какая-то база. Петя мечтал стать магом, но при этом знаний по магии у него было 0,0. Как так? Неужели он рассчитывал, что знания приложатся вместе с магией? Я окончательно понял, что чужие вещи придется выбросить, если не сообщать о покушении отчиму. Сообщать я не собирался, потому что Петины воспоминания — это одно, а жизнь — совершенно другое. И если заказывал отчим, пусть считает, что наемник спер у пассажира дирижабля деньги и удрал, не выполнив заказ на убийство. Стюарт забрал пустые стаканы и ушел. Я повернул ключ в замке, чтобы уж наверняка никто не помешал, и принялся выкладывать на стол все, от чего придется избавляться. Деньги и револьвер я решил все же припрятать и уже прикидывал, как буду незаметно их проносить в дом и где там держать. А остальное? Хорошие, конечно, вещи, но как пришли, так и ушли. Я порылся в кармане на случай, если вдруг что-то забыл, и вытащил два осколка кристалла, с которыми хотел поэкспериментировать. Почему бы и не проверить, пока окончательно не стемнело? Решив, что слияние должно происходить без всяких визуальных эффектов, а если и снимет, то все равно этого никто не увидит, я опробовал заклинание на осколках, после чего меня накрыло такой волной боли, что я отключился. Пришел я в себя, когда за окном уже совсем стемнело. На пол я не сполз, но только потому, что места в каюте было мало, а я сидел за столом. Щека болела. Ее я впечатал во флягу, чей отпечаток сейчас наверняка красовался на коже, где жутко болело. Я порадовался, что впечатался не носом, и принялся искать кристалл, ради которого все и затевалось. Не нашел ни целого кристалла, ни обломков, ни кристаллической пыли, хотя обыскал все, что только можно было, даже под стол заглянул. Осколки как будто испарились. Внезапно я обнаружил, что мне доступно новое заклинание «Модифицированный призыв призрачного помощника». То есть получается, что кристаллы не только соединились, но и активировались? Но если сборка сопровождается такой болью, то я реликвию не соберу. Умру раньше. Или это следствие того, что заклинание оказалось направлено не на то, на что должно было? Я полностью выпрямился и обнаружил на столе перед собой так называемого «помощника». Мелкую собаку, чем-то напоминающую помесь баллонки, с йоркширским терьером. «И ради этого я мучился», — возмутился я. «Вообще-то я Воронов. Могли бы хотя бы ворона выдать, если уж на дракона пожмотились». «Не могли», — хриплым прокуренным голосом ответил песик. «Использовал восстановленный кристалл, да еще внутри себя. Вот и получилась ерунда. У меня половина умений заблокирована. Переход из призрачного состояния обратно требует кучу энергии, чего в норме не должно быть. А вид? Думаешь, мне нравится такой вид? Я должен быть огромным черным псом с тремя огнедышащими головами». Он сел, вытянул перед собой заднюю лапу, брезгливо осмотрел и принялся чесать ею за ухом. Чесал он с наслаждением. «Блохи?» — участливо поинтересовался я. В черных бусинках глаз зажглись злые красные точки. «Какие у меня могут быть блохи?» «Призрачные?» «Идиот!» — поднял он морду к потолку. «Сколько раз получал воплощение, но этот худший! Мало того, что в паршивую собаку запихали, так еще и призывающий идиот! Съесть его, что ли?» Я хотел было поинтересоваться, как он сможет меня съесть с такими-то габаритами, когда он зевнул, и пасть внезапно стала больше собаки. Выглядело это так, как будто он пытался вывернуться наизнанку. «Ладно», — вильнул он хвостом и притворился обычной собакой. Даже просвечивать перестал. «Не будем рвать привязку, уговорил. Но у меня будут условия». «Понятно, сейчас попытаются на что-то развести». «Я не уговаривал. Напротив, думаю, зачем мне такой помощник? Отвяжу и возьму кого-нибудь нормального, черного и с крыльями». Я отчаянно блефовал, но это сработало. «Эй, ты чего?» — встревожился песик. «Я нормальный. Я более чем нормальный. Ты, можно сказать, в моем лице вытащил счастливый билет». «Может, ты в моем? Не часто вас воплощают, да?» Песик смешно дернул носом. «Я твоя удача, поверь мне. Мало кто из наших разбирается в магии, да и вообще способен на связную речь и понимание. Только на тупое исполнение поручения. А я высший. Я много чего знаю и умею. К примеру, будь я с тобой раньше, ты бы этого дикого эксперимента на использование кристалла внутри себя не проводил». «Я не проводил. Использовал заклинание впервые, об эффекте не подозревал». «Ну-ка, ну-ка», — проявил заинтересованность призванный помощник. «Какое именно заклинание?» «Слияние осколков», — пояснил я. «Покажи-ка!» Я показал, потому что сейчас ничем не рисковал. Осколков при мне не было никаких, а от соседей подтянутся вряд ли. «Интересное дело. Осколки-то оно собирает, но собирает внутри тебя», — сообщил мне песик. «Будешь собирать большой предмет, умрешь, как только он соберется, потому что сразу запустится активация. Потому кристалл моего вызова сразу сработал». «Не может того быть. У меня поручение — собрать по возможности все реликвии». «Божественное?» — деловито уточнил песик. «И много осколков?» Тогда ты ничего не почувствуешь, пока все осколки одной реликвии не соберутся, а потом станешь жертвой, достаточной для закрепления реликвии вместе сбора. Умирать будешь долго и очень мучительно. Это высвобождает больше энергии как для самого бога, так и для закрепления реликвии». «Вот сволочь», — с чувством сказал я. «Скотина натуральная, а не бог». «Боги все такие. У них свои интересы. Советую забыть о поручении». «Не могу. У меня печать». Он дернул носом, как будто принюхивался, и я понял, что если печать не ощущают другие боги, то не факт, что ее не чувствуют призванные демоны. Инструкции моего нанимателя оказались зияющими провалами в важных местах. «Тогда правильно определил, кто ты есть. Только идиоты не знают, что с богами договоры заключать нельзя. А уж разрешать ставить на себе печать — это даже не идиотизм, это...» Он поводил носом еще и удивленно воскликнул. «Ба, да ты не отсюда. Может, тогда не все еще пропало. В смысле, не совсем тупой, и мы что-нибудь придумаем, чтобы тебя не убило». «Разве тебе не лучше, если меня убьет?» — усмехнулся я. «Ты же сейчас ко мне привязан. После моей смерти освободишься». «И что? Я сразу подпитки лишусь. На воплощение была потрачена энергия. Вернусь без нее, сразу свалюсь в ранге». Он вздохнул. «Конечно, в такой позорной форме я воплощаться не собирался, но, может, она еще подрастет и почернеет». «Почернеет? Разве что песик вывалится в грязи. Вообще он выглядел изнеженным питомцем томной барышни, а не помощником крутого мага. Хотя пользу от него я уже получил. Понял, что с божественным поручением что-то не так. Души из этого мира просто были в курсе подставы, пришлось ловить лоха со стороны. А ведь казался таким приличным богом». «Ладно, вернемся к тебе», — предложил я. «Что ты можешь делать, кроме как критиковать?» «Советами помогать», — радостно ответил он. Я насмешливо прищурился, и он неохотно дополнил: «Поручение выполнять. Я красивый и незаметный. Не одновременно, разумеется. Могу быть то таким, в зависимости от поручения. Чтобы твою красоту поддерживать, у меня никаких денег не хватит. Одних шампуней тебе наверняка нужно будет несколько типов». «Ты чего?» — возмутился он. «У меня красота сама поддерживается. Это просто видимость, понимаешь? На самом деле меня нет». Он чуть побледнел и тут же опять полностью проявился. «Я прекрасный шпион и почтальон», — продолжил он. «Огнем могу плеваться». «Огнем плеваться я и сам могу». Я почесал подбородок. «Зачем? Да кто его знает. Может, хотел потянуть время?» Но это сработало. «Еще я могу грузы переносить. Негабаритные и до пуда весом». «До пуда весом?» Я скептически глянул на субтильную тушку, объем которой придавала только шерсть. Что такое пуд, я узнал еще в той жизни, наткнувшись как-то на стихотворение Паши Черного со строчками «Полюбив 4 пуда нежно девичьего мяса». Пуд — это 16 с небольшим килограммов, а мой собеседник весит максимум 3-4. Куда на него крепить груз, который его попросту раздавит? «Не веришь?» Его глаза покраснели, а пасть опять раскрылась, показав инфернальные глубины. «Пожалуй, верю», — признал я. «Туда я и сам могу поместиться». Он насмешливо фыркнул. «Поместиться можешь, но по частям и за несколько заходов. Короче, парень, мы с тобой теперь повязаны до самой смерти». «Смерти?» Он приветливо махнул хвостом. «Твоей, разумеется. А я намереваюсь получить от нашей сделки максимум пользы». «Какой еще сделки? Мы ничего не заключали». «Призыв — это сделка». «Я никого не призывал. Я собрал кристалл, а он сработал во мне. Все. То есть юридически с моей стороны никакой сделки не было». Морда песика задвигалась, как будто он к чему-то принюхивался. На удивление я почувствовал, к чему. Связь образовалась, но была неактивна с моей стороны. Вот он и пытался безуспешно прорваться и присосаться к моей энергии. «Так давай заключим, а?» Умильная морда полностью не сочеталась с грубым голосом, которым говорил дух. «Взаимовыгодный». «Один я уже заключил». Беспокойство призванного помощника я понимал. Похоже, в случае моего отказа признать договор, он отправится туда, откуда появился. но связываться с кем-то непонятным еще раз, тем более с баллонкой. Был бы ворон, разговор шел бы по-другому. «Я тебе с божественным договором помогу», — неожиданно предложил песик. «Перенастрою заклинание, чтобы собиралось во мне. Со мной ничего не случится, когда реликвия соберется полностью. Заберешь, установишь в нужном месте и принесешь жертву». «Жертву?» «Не обязательно человеческую. Курицы хватит. Такие реликвии всегда активируются кровью, ничего не поделать. Взамен мне от тебя всего лишь нужна постоянная подпитка. Малюсенькая». Он сложил передние лапы вместе, показывая размер в миллиметр. «Ты не заметишь, а у меня будет накапливаться собственный запас. То есть, чем дольше ты проживешь, тем мне выгоднее. Договор?» «Права и обязанности обговорим сначала», — непреклонно сказал я. «Количество энергии, которую ты забираешь, ассортимент услуг, которые ты мне оказываешь, и клятва верности на случай, если тебе вдруг покажется выгоднее предать и присосаться к кому-нибудь другому». «Шутишь? Меня выбросит отсюда сразу, как наш договор порвется. Перебросить его на другого невозможно». «Не всегда я не знаю, как означает «невозможно».» Он опять задергал носом. «Связь истончалась, а значит, если мы не договоримся, то совсем скоро он уйдет туда, откуда пришел». «Буду забирать не больше 1%, не чаще раза в сутки в состоянии твоего покоя», — предложил он. «Восстановится максимум минут за 15, если не будешь ничего принимать для ускорения. Помощь в обучении и перенастройке заклинаний. Услуги личного порученца и шпиона. Если последнее в невидимости, то ограничение по энергии не моя прихоть, а необходимость из-за твоего косого вызова. Огненные плевки. Хранение ценных вещей. Я полезен, я очень полезен, договор?» Последние слова он тараторил со скоростью пулеметной очереди, поскольку паниковал. Да я и сам видел, что нашей связи осталось жить пару минут. Терять того, кто способен помочь избежать неминуемой смерти. «Договор», — согласился я. «Добавляем только сбор реликвий в тебе и клятву». Он протянул лапу и сказал: «Согласен, Валерунуал». Я счел это представлением, поэтому ответил: «Петр». «Договор считаем заключенным на озвученных раньше условиях. Повтори». Он заерзал, умоляюще на меня глядя. Я повторил, после чего связь перестала таять, но застыла и начала укрепляться, только когда Валеронаал поклялся мне в верности. После этого она расширилась и засияла. «Нужно было из тебя клятву взять», — проворчал Валеронаал, «чтобы никто никогда не узнал, на каких позорных условиях мы с тобой заключили договор». «Валер, от меня точно никто ничего не узнает». «Как ты меня назвал?» — насупился он. — «Могу Валероном, но на твое полное имя у меня так закручивается язык, что я случайно могу вызвать еще кого-нибудь». — «Еще кого-нибудь нам не надо», — мрачно сказал он. — «Согласен на Валерона. Это хотя бы солидно. Но шампунь будешь должен». — «Какой шампунь? Не так давно ты говорил, что тебе ничего этого не надо». — «Для красоты — да, а для поддержания легенды моей кобелиной сущности мне нужен шампунь, миска и лежанка». «А цепи с конурой тебе не нужно? Подчеркнешь брутальность твоей кобелиной сущности». «Это лишнее при моем облике. Собаки моего типа живут дома и спят на подушечке в корзинке», — уверенно ответил он. «Так что шампунь, миска и лежанка — необходимый минимум». Кажется, кто-то начал качать права. «Разве что попозже. Сейчас тебе стоит стать незаметнее». Он возмущенно вскинулся, пришлось пояснить. «Меня здесь и без реликвии кто-то хочет убить. Прошлое покушение как раз случилось на таком же дирижабле. Будешь моим секретным оружием, пока не разберемся, кто еще хочет моей смерти. Может, кто-то в соседней каюте только и ждет, когда я выйду, чтобы убить». Морда у Валерона стала до нельзя озабоченной, и он решил: «Проверю прямо сейчас весь дирижабль. Но нужна дополнительная энергия. Даешь разрешение?» «Даю, куда деваться». Из меня что-то словно начало переливаться к Валерону, после чего я почувствовал сильную слабость, а он истаял и проявился только минут через 10. «Докладываю, подозрительных лиц не найдено». Это я и сам предполагал, потому что не чувствовал направленного на себя внимания, но подтверждение со стороны было не лишним. Тем временем помощник продолжал. «Магов, кроме тебя, вообще нет. Вооруженный человек только один, и он перевозит крупную сумму денег. Грабанем?» Не грабанем, обломал я Валерона. Противник насилия, что ли? Настороженно уточнил он, неопределенно дернув носом. Мой прошлый деловой партнер как раз из таких был. Это очень мешает нормальной жизни. Не противник, признал я, но грабить будем только тех, кто пытается ограбить меня. Или убить. Мне кажется, конкретно у этого есть такое желание. Валерон явно предлагал вариант по облегчению моих моральных страданий. Тогда это будет второй рейс, где в моем присутствии пропали деньги. Нам нужно пристальное внимание полиции. Довод, неохотно согласился Валерон. Но там хорошая такая сумма. Кстати, а как ты переносишь вещи? Переключил я его внимание. Как я и подозревал, предметы Валерон проглатывал, а потом отрыгивал при необходимости. Поскольку собакой он был не настоящий и к вещам ничего лишнего не прилипало, то я спокойно отправил в него деньги и все вещи, с которыми уже морально приготовился расстаться. В окно полетело только второе дно из саквояжа, потому что оно теперь ничего не скрывало. А потом я все-таки заставил его перенастроить заклинание. Сработает оно как надо или нет, буду проверять на чем-то нейтральном.